Глава 31. Денис. Я перестал узнавать местность и больше не мог соотнести ее с картой, которую помнил еще с детства. Все вокруг было незнакомо, будто чья-то рука перепутала дорожки и отредактировала мир. Я вспомнил, почему в детстве так сильно любил читать. Книги всегда давали мне возможность сбежать в иные миры, стать соучастником великих событий, которые пока еще не открылись мне в обычной жизни. В реальной жизни я вынужден был рано вставать и идти холодными и промозглыми утрами в школу, позевывая и ежась. Мне приходилось есть не самую вкусную еду в столовой, делать домашние задания и ложиться пораньше спать, чтобы затем застать одну и ту же разочаровывающую рутину сонным и уставшим. И никто никогда не предоставлял мне возможности сразиться с морским змеем, завоевать в битве королевств любовь и благосклонность целого народа. Я не мог загореться и слетать на Луну, объятый пламенем, не мог научиться у марсиан выворачивать с орбиты целые планеты. Пока мои будни в обычном мире были поставлены на паузу, в книжном измерении меня всегда ждали приключения и путешествия. В романах и новеллах все было так ярко, необычно, и фантазия писателей уносила меня в красочные реалии. Я вспомнил, что обожал «Ветра Востока» за яркие описания, которые раскрашивали серые будни, постепенно замещая с собой обычные вещи. Вот я лежу на своей кровати и смотрю на старый громоздкий шкаф. А вот мебель моей комнаты уже утопает в лепестках сакуры. Щелк! И вместо стены появляется вьющаяся меж белых камней дорожка, ведущая к дворцу императора. А воздух уже пронизан не запахом готовящегося ужина, а ароматом сладкого меда и розовой вишни. Я смотрел в окно дома и видел не мокрые от дождя алые крыши, а толщу голубого пруда, в который словно в патоке застряли причудливые кувшинки. «Ты сможешь!» — закричала Мэй и кинула сгусток своей силы, чтобы помочь разверзнуть границу между моими фантазиями и зыбкой тканью мироздания. Когда я впервые прочитал «Ветра Востока», то пропустил некоторые отрывки романа, пришедшиеся мне сперва не по вкусу. Сейчас я понял, что книга ждала кого-то, кому позволит подобную вольность — сократить реальность, просто перелистнув страницы. Я давно готов увидеть этот дворец с его бесконечными башенками, резными крышами и улыбающимися львами у входа. Я посмотрел в его разноцветные витражи, услышал, как хрустит под ногами гравий, отполированный сотнями тысяч ног, и почувствовал, что Мэй опасается остаться в лесу одна, поэтому крепко держит меня за плечо. И огромные ворота открылись мне навстречу, словно давнему другу или хозяину. У меня получилось. Я там, где и должен быть. Спрячься, сделайся невидимой у меня на плече. Шепнул я лисице. Гвардейцы императора, яркие и нарядные, безмолвно проводили меня в соседний зал, где на самом простом стуле в подушках сидел светловолосый и голубоглазый китаец, сложив на коленях руки. Он был таким, каким я его и представлял. На вид совсем молодой, но, как часто пишут в книгах, что-то выдавало в нем почтенный возраст. Но ни улыбка и ни глаза. «Здравствуй, добрый путник. Я видел, как ты с легкостью шагнул сюда, сминая расстояние, словно обычную бумагу. Это весьма и весьма необычно». Я поклонился, не сводя глаз с охраны императора. Возле каждой колонны стоял страж, одетый в кимоно под фактуру и рисунок мраморной колонны, так что временами казалось, будто в зале кроме меня и императора никого нет. «Меня зовут Цзэнь Исы, и я пришел просить об одолжении». «Я выслушаю тебя, но при одном условии. Знаешь ли ты что-либо о моем зеркале?» «Это и есть ваша знаменитая загадка, которую должен отгадать каждый, кто просит аудиенции у вас». Вопрос показался мне слишком легким. Каждый, кто вырос в Империи Ветра, слышал о легендарном зеркале в оправе из чистого золота, украшенного жемчужинами и цветами, вырезанными из разноцветных драгоценных камней. Это зеркало показывает правду, истинную суть вещей. Хорошо. Что может показать настоящий облик человека? А вот это уже и есть моя знаменитая загадка. Светловолосый император улыбнулся одними глазами. Это может быть что угодно. Речь ребенка, взгляд ослепшего человека. Ох уж эти восточные мудрости, на которые почему-то всегда есть только один правильный ответ. Но по логике подойдет еще десяток вариантов. Я перевел взгляд на ледяную гладь огромного зеркала, подпирающего своды дворца. Сколько раз мне хотелось своими глазами увидеть эту легендарную реликвию. Я так много раз представлял, как легко и по щелчку пальцев нахожу ответ на головоломку императора-мудреца. И вот я стою и теряюсь в догадках, как и тысячи посетителей до меня. Чем дольше я смотрел в зеркало, тем больше зеркало смотрело вглубь меня. Что-то прошептала Мэй, но ее голос уже был бесконечно далек от меня. Ответ всплыл сам собой. «Что еще может показать истинный облик человека?» Зазвучало эхо голоса императора. Его откровение на смертном одре. Мне нужно было только произнести эту фразу, и великий правитель смог бы остановить расправу над безвинными живыми существами. «Замолкни, сейчас же!» Раздался голос, разрезавший тягучий день, словно мягкое масло. Позади меня появилась объятая гневом Шиа. «Ни слова! Кому говорю?» Оборвала она мои слова, готовые слететь с губ. Шиа развернулась и метнула в застывшую реку из стекла свой ботинок на каблучке. Зеркальная поверхность обрушилась водопадом колючих осколков брызг прямо позади императорского стула. Меня прокинуло навзничь от странной ударной волны. Я прижал к себе Мэй, слетевшую с плеча, и окончательно запутался в том, что происходит вокруг.